Андрей Дышев. Я бриллианты меряю горстями. Глава первая. «Наверное, Мерседес угнали», — сказал Влас, включая поворотник и притормаживая у поста ГАИ. «Или у инспекторов получку задержали», — предположила Дина. «Это уже в четвертый раз». «24-й», — буркнул Влас и потянулся к заднему сиденью, на котором лежала кожаная папка с документами. «Никакие нервы не выдержат». Дина смотрела, как Влас начинает неудержимо трясти головой. Снизу вверх. Словно пытался без помощи рук закинуть наверх челку. «ГАИ тут ни при чем», — мысленно сказала она ему. «Тебе лечиться надо. Пока молодой, головой трясешь. А потом весь вибрировать начнешь, как массажер. Ни рюмку взять, ни в носу поковыряться». Она опустила на глаза темные очки с маленькими круглыми линзами. Очки сидели на переносице так легко, что Дина их не замечала. Ни бликов, ни искажений. Глаза просто выползали из орбит от удовольствия смотреть на мир. Дорогая вещица. И все-таки в Берлине, на рынке Вильденплац, очки обошлись почти вдвое дешевле, чем если бы она купила их в переходе на Пушки. Теперь Дина смотрел на голубую стекляшку ГАИ сквозь два тонированных стекла. Влас так не научился вести себя соответственно марке автомобиля, за рулем которого находился. Эх, ей бы родиться мужчиной. Она бы продемонстрировала манеры хорошего тона. Но кто так выходит из 600-го? Плечи опустил, семенит к инспектору на полусогнутых, головой трясет. Мастер автомобильного спорта. Призер чемпионата России 92-го года. Дважды покалеченный и однажды побывавший за пределами жизни. Она нажала на кнопку, вмонтированную в подлокотник. Спинка кресла стала плавно опускаться. Анатомическое сиденье точно подстроилось под рельеф тела Дины. Девушка, полулежа, искоса смотрела в окно. Инспектор проверял документы. Внимательно вчитывался в купчую, в паспорт технического состояния. Дважды обошел вокруг машины. Попросил открыть багажник. Эти процедуры повторялись со строгим постоянством на всем протяжении пути от Бреста. Сначала просмотр документов, затем прогулка вокруг автомобиля и на десерт проверка на угон. «Надо проверить на угон», — сказал инспектор. Пультом дистанционного управления Дина включила магнитолу и прикрыла глаза. Она самой себе хотела казаться человеком с железными нервами, умеющим владеть собой в самые напряженные мгновения. От Смоленска до Вязьмы они неслись со скоростью 200 км в час. Казалось, машина продолжала стоять на месте, лишь мягко покачиваясь на рессорах, а мимо них, по обе стороны от дороги, со страшной скоростью проносился белый забор из березовых стволов. Попутные машины с коротким свистом отскакивали назад. Встречные проносились мимо, как снаряды. Несколько насекомых, попав в лобовое стекло, превратились в мутные пятна. Влас попытался очистить стекло мывателем, но сила ветра была столь велика, что даже тугие струи, выходящие из опрыскивателя с силой в несколько атмосфер, превращались в веер-брызг и доставали лишь до нижней кромки стекла. Она доверяла Власу, когда он был за рулем, на все 100. Как всякий водитель, пребывающий в роли пассажира, она внимательно следила за дорогой, невольно читая дорожные знаки. Но в мгновение опасных обгонов и крутых маневров не вздрагивала, не хваталась руками за панель и не дергала ногой, отыскивая несуществующую педаль тормоза. Но на этой области ее доверие к нему исчерпывалось. Бог за рулем, в ласне машины становился маленьким, затравленным человечком, на генетическом уровне боящийся гаишников и милиции. Перед человеком в форме он вел себя столь унизительно, что Дина надевала очки и закрывала глаза, чтобы не видеть его сутулых плеч и дергающейся головы. «В последний раз еду с ним», — мысленно клялась она себе. Уже 2 года она клялась так. Инспектор и Влас вышли из стекляшки, и от его широкой улыбки, которой позавидовал бы Буратино, Дину передернула. «Счастливого пути!» — сказал инспектор, прикладывая ладонь к козырьку. Дина поняла его по губам. Влас, скованно и неестественно двигаясь, открыл дверь, сел за руль и вставил ключ в гнездо. До тех пор, пока машина не тронулась, Дина смотрела на внимательные темные глаза гаишника с цепким взглядом и думала о том, что он обязательно запомнит Власа по его огромному рту и дергающейся голове. Значит, находиться рядом с Власом все равно, что плавать рядом с тонущим. Рано или поздно он потащит за собой в глубину любого, кто попадется под руку. Макс был похож на хирурга, только не хватало резиновых перчаток и марлевой повязки на лице. Высокий лоб, переходящий в залысину не по годам обширную, был покрыт крупными каплями пота и в скудном свете аварийного фонарика отливал полированной бронзой. «Что тебе рассказать о женщинах, юноша?» — говорил Макс, низко склонившись над двигателем и ковыряя длинным жалом отвертки в его недрах. «Это вранье, что мы больше всего ценим тех, за которых пришлось бороться. Такие создают слишком много проблем». Звонит мне как-то в дверь соседка. Волосы распущены, халат такой. В общем, я так и не понял, зачем она его вообще надела. «Можешь думать обо мне, что хочешь», — говорит. Приврать Макс любил. Но если и был лжецом, то не воинствующим. То есть он никогда не спорил и не убеждал. К своему собеседнику относился просто. Хочешь — верь, хочешь — нет. Он вытащил из кармана голубую пачку бленда, поковырял в ней пальцем и, ничего не выудив, смял пачку и кинул под ноги. «Ключ на 14 подай, пожалуйста», — попросил он вновь, склонившись над капотом. Осталось всего ничего. Затянуть последние гайки и насадить шланги на патрубки. Финишная прямая. Макс любил собственноручно заканчивать многодневный и сложный ремонт и своего помощника Геру к финальной работе не допускал. Крепко побитую девятку в мастерскую притащили на буксире неделю назад. Она была похожа на гофрированный шланг для пылесоса. В какой-то фирме был банкет. И один из сотрудников в разгар веселья сел за руль и стал кружиться по двору. На пятом или шестом витке девятка сошла с орбиты и впечаталась в бетонную стену. «Завтра у моей кошки день рождения», — сказал Гера. 3 года. Поляну накрывать?» Макс любил своего помощника за то, что его жизнь всегда была наполнена событиями. Он вообще любил жизнерадостных людей. Праздники, юбилеи, торжества, шум за столом, когда никто никого не слушает и все говорят одновременно. Любил дым сигарет, засохшие салаты, шпроты из банки, порезанную на дольки луковицу и немолодых разведенных женщин, работающих в сфере торговли. Гера знал об этих слабостях Макса и при любом удобном случае старался найти повод. Наверное, в нем сидело непроходящее чувство благодарности к Максу за то, что полгода назад он уговорил хозяина взять Геру на работу в мастерскую. «Посмотрим», — уклончиво ответил Макс, зачем-то нагоняя на лоб морщины, хотя его сознание было уже до отказа забито мыслями о Луке и продавщицах. Он бережно опустил капот и надавил на него ладонью. Клацнул замок. Макс поднял голову и посмотрел на Геру. Его рыжие волосы налипли на вспотевший лоб. Маленькие глазки, обрамленные белесыми ресницами, были невыразительны. Макс их стеснялся и при любом удобном случае надевал непроницаемо черные очки. «Черт с тобой», — сказал он, отворачиваясь от Геры. «Накрывай поляну. Только не раньше 6. Когда спадет жара, тогда и начнем». Назарова стояла посреди комнаты, заставленной то ли бесформенными стуканами, то ли кривляющимися привидениями, то ли сырыми скульптурами, закрытыми мешковиной. Она держала в пальцах зажженную сигарету, но не подносила ее к губам, словно это был фимиам, и ей хотелось, чтобы комната пропиталась сладковатым запахом дорогого табака. Пепел под собственной тяжестью падал на ламинированный паркет. Назар выходила вокруг зачехленного кресла, щурилась, склоняла голову на бок. Оно напоминало ей палатку из туристского лагеря в Карпатах, куда в юности она ездила каждое лето. Маленький брезентовый домик со остроугольной и провисшей крышей, где вход зашнуровывался веревкой, как ботинок. Внутри было тесно, но ужасно уютно. На холодном и бугристом полу ночью умещалось 5-6 девчонок. Было страшно и весело. Мальчишки из соседних палаток всю ночь пугали, скребли ногтями по крыше и гладили все теплое, что округло выпирало из брезентовых стен. Там же, в лагере, она встретила своего будущего мужа. Он был не таким, как остальные парни. Он не скреб ногтем палатку и не гладил округлости. Он рассказывал ей о своем отце-академике и маленькой, затерявшейся где-то в Пиренеях стране Андоре, куда ездил в минувшее лето вместе с отцом. Она влюбилась в него, как идиотка. Ее восхищало в нем то, что отличало от глупых и похотливых пацанов. его холодная сдержанность, подчеркнутое безразличие к женщинам, его интеллект, остроумие и тонкий вкус потомственного интеллигента. Он ложился поздно и вставал рано. Он делал карьеру. А Назарова плугом шла впереди него, взрыхляя почву. Она слышала, как его знакомые нашептывали друг другу грязные сплетни. Но они лишь рождали в ее душе всплеск гордости. Он не такой, как все. Он выше всех. Он чище всех. Ее не обижало его нескрываемое отвращение к ее белью, которое она вывешивала на балконе для просушки, к груше для спринцевания, которая хранилась в шкафчике в ванной, к ночной рубашке, к ночным кремам, ко всему тому, что его понимание было так или иначе связано с плотскими пороками. В дни, когда она покупала прокладки, он уходил из дома и ночевал у друзей. А она легко терпела его непохожесть, как проявление детской неосведомленности, чистоты помыслов и монашеской святости. Она ухаживала за его престарелым отцом. Она тащила на себе все бремя домашнего хозяйства, когда он учился в аспирантуре, когда защищал кандидатскую, потом докторскую, когда месяцами пропадал в загранкомандировках. Она, не ведая ни усталости, ни отдыха, вела их семейное гнездо, наполняя его светлым ожиданием тихого счастья. А потом ей исполнилось 35. И дорога светлой надежды и ожидания вдруг закончилась темным и сырым тупиком. Она вдруг поняла, что все прошедшие годы у нее не было ни семьи, ни мужчины. У нее нет детей и вряд ли когда будут. «Господи!» — думала Назарова, посмотрев вокруг себя другими глазами. «Где я была раньше?» Жизнь не семейного гнездышка оказалась прекрасной, но уходила стремительно, как песок из колбы. И она схватилась за нее, как за дефицитный товар, выставив очередь в полтора десятка лет. «У меня есть мужчина», — сказала она как-то мужу, и вся напряглась в ожидании истерики, слез, упреков. Но муж улыбнулся и ответил: «У меня тоже». Он взял от жизни все, и потому мог улыбаться без напряжения. «Давай обойдемся без громкого и скандального развода», — попросил он. «Мне нужно еще полгода. Я куплю тебе квартиру в центре Москвы, мебель и машину». Он выполнил свое обещание с той легкостью, с какой богатый человек дает подаяние нищему. Он улыбался, говорил комплимент и прекрасно выглядел. «Что это? Зачем это?» — думала Назарова, глядя на пустые стены комнаты, на зачехленную мебель и свое отражение в большом инкрустированном трюмо. «Он украл у меня молодые годы. Самое дорогое, что вообще может быть у женщины. Он их сожрал и переварил. И 15 лет прожил за мой счет». Варкун не ожидал, что воришки сработают так быстро. Только вчера утром он сообщил им марку, номер, цвет машины и возможные места ее парковки, как уже сегодня в обед ему позвонили на мобильный. «Гоним товар. Принимаю себя». К этому времени он успел отъехать от мастерской километров на 10. Уже миновал Костина. Оттуда по трассе до дома рукой подать. Но пришлось разворачиваться, мчаться назад. Чем ближе он подъезжал к мастерской, где ему предстояло принять ворованную машину, тем сильнее дрожали его руки. И, казалось, в животе рассасываются внутренности, образуя полое пространство. Он давил на газ и мысленно, как молитву, повторял слова алиби, будто уже сидел напротив следователя и давал показания. Машину пригнали для замены масла и масляного фильтра. Когда я попросил хозяина представить мне регистрационное свидетельство, он сказал, что забыл его дома. Машину я поставил в ремонтный цех над смотровой ямой. Никаких следов взлома замков я не обнаружил, как и других признаков, указывающих на то, что машина угнана. Варкун вытер со лба пот. Еще ниже опустил боковое стекло. Заказчик на эту машину оказался щедрым. Варкун его в глаза не видел. 2 дня назад он обнаружил у себя в кабинете объемный сверток с баксами и короткое письмо, отпечатанное на принтере. Audi S6+, седан, красный цвет. Номерной знак V402OS. Паркуется после 18:00 в будни у Люберецкого авторынка, в выходные у казино «Бизон», сауны «Тропик» и коттеджного поселка «Горный». Сигнализация «Бош» внутреннего контроля. И ни слова о том, чтобы перебить номера или перекрасить кузов. Работы никакой. $10 000 заказчик передал в качестве аванса, пообещав еще столько же, когда машина будет стоять в мастерской. Из этих 10 воришкам придется отдать 4, как было оговорено с ними заранее. Может быть, они согласятся на 3, подумал Варкон. А еще лучше на 2000. Надо еще посмотреть, в каком состоянии замки дверей и багажника. Если сработали грубо, тогда сам Бог велел заплатить меньше. «А зачем я вернулся?» – разговаривал с виртуальным следователем Варкон. «Затем, что забыл ключи от квартиры в своем кабинете и спохватился, когда доехал до Костина». «А почему меня не смутило, что такую дорогую машину пригнали в скромную мастерскую, если в 7 километрах на окраине Зареченска есть прекрасный комбинат «Трек-сервис», где берут в ремонт любые иномарки? А потому что в дороге случается всякое. А задавать подобные вопросы клиентам себе в убыток». Он почти успокоился и стал думать о том, как распорядиться деньгами. Конечно же, львиная доля уйдет на строительство дачного дома. Бригаде строителей из Украины Варкун платил мизер, но очень много денег должно было уйти на кирпич, кровельную черепицу, пластиковые окна и цемент. Завтра же утром на оптовом складе стройматериалов он загрузит всем этим добром 3 КАМАЗа и погонит их на свой участок. Не газуя, чтобы избежать лишнего шума, Варкун медленно подкатил к воротам мастерской, но на территорию не стал въезжать, а свернул на грунт и, приминая высокую траву, поехал под березы, в тень. «Лучше, чтобы мою машину никто случайно не увидел», — подумал Варкун. «Будто я тут вообще ни при чем». Он видел себя со стороны умным и предусмотрительным человеком. За его плечами оставалась безупречная служба в армии, в штабе ракетных войск и артиллерии, где занимал незаметную должность и незаметно дорос до полковника. Несмотря на свой внушительный рост, он умел казаться ниже своих начальников, даже если те с трудом дотягивались до поручней в метро. Варкун незаметно, с отеческой справедливостью перекидывал свои обязанности на подчиненных и ловко подставлял их под взыскание, если отдел допускал ошибку. Находясь на служебном месте, он старался занимать как можно больше пространства, как можно чаще попадать на глаза начальству, как можно больше создавать шума, взбудоражив отдел бесполезной, но суетной работой. Он тихо и незаметно исчезал на некоторое время, решая свои личные дела. Он дружил с прапорщиками, старшинами и солдатами, с начальниками военных складов и автопарков, позволяя всем называть себя по имени. Поил их спиртом, кормил тушенкой, угощал сигаретами, слушал вместе с ними Высоцкого, а потом с их помощью воровал все, что можно было украсть у армии. Варкун считал себя хитрым, предприимчивым и интеллектуально развитым человеком. Уволившись, он за месяц построил автомастерскую, создав в ней тот же порядок, какой царил в его армейском отделе. Оставив машину в тени, Варкун пошел вдоль забора к воротам. В мастерской, несмотря на яркое солнце, горел свет, пробиваясь через узкие, как амбразуры, зарешетченные окна. «Надо отправить Макса домой, пока не приехали воришки», — подумал Варкун. Он уже взялся за большую железную скобу, которая служила ручкой для тяжелой металлической двери, как ему в голову пришла другая идея. Он широко распахнул дверь и зашел в цех той стремительной походкой, с какой привык появляться перед подчиненными. Макс, одетый в синий комбинезон на голое тело, с выпачканными по локоть руками, ковырялся свечным ключом под капотом девятки. Он был настолько увлечен работой, что не услышал, как в цех зашел Варкун, и вздрогнул, услышав над собой его голос. «Хорошо, что ты здесь. Сейчас будет срочная работа. Понял, да? Поменять масло, фильтр, промыть движок. Меня кто-нибудь спрашивал?» Макс разогнулся, посмотрел на Варкуна красными от дыма сигарет и усталости глазами и отрицательно покачал головой. «А знаешь что?» — тотчас изменил свое решение Варкун. «Не будем торопиться. Сделаешь ее вечером. Понял, да? Ту машину, что пригонят, сделаешь вечером, а эту давай заканчивай». Макс кивнул, затем закурил, испачкав до нельзя сигарету, и снова склонился над двигателем. «Вот и хорошо», — подумал Варкун. «Если что, Макс подтвердит, что я приказал ему заменить на Ауди масло и с работы не торопил». Он вышел во двор и тотчас увидел через распахнутые ворота, как по пыльной дороге к мастерской мчится ярко-красная машина. «Едут», — подумал Варкун. чувствуя, как у него учащенно забилось сердце. Он быстро прошел в дальний конец территории, где стояли два ржавых кузова, и встал вплотную к стене. Через дырку в бетонной плите он хорошо видел и машину, и дорогу в обе стороны. «Не надо встречать», — подумал Варком. «Обыкновенного клиента хозяин мастерской не встречает». Приблизившись к воротам, Ауди пронзительно засигналила, извещая о своем прибытии. «Чтоб вы провалились!» — мысленно выругался Варком. «Зачем сигналить? Ну, чмошники! Ну, пацаны!» Он видел, как машина вкатилась во двор и остановилась. Некоторое время Варком продолжал наблюдать за Ауди из своего укрытия. Из машины вышли два парня в черных ветровках и джинсах, бритые почти наголо. Они, сплевывая под ноги, ходили по двору, постукивали кроссовками по колесам машины и сверкали солнцезащитными очками. «Вроде все спокойно», — подумал Варкон и вышел из-за кузова. Воришки заметили его не сразу, тому как вообще не смотрели в угол двора. «Ворота закрой!» — крикнул Варкон издалека и подумал. «Никто не увидит, что я закрываю ворота». Только когда машина оказалась отрезанной от внешнего мира бетонным забором и закрытыми наглухо воротами, Варкон почувствовал, как от сердца отлегло. Неряшливо раскладывая в стороны свои длинные тяжелые ноги, он приблизился к машине, сохраняя на лице выражение безразличия и усталости. Это он считал военной хитростью – демонстрировать разочарование в товаре, чтобы потом было легче сбить цену. «Ну?» – неопределенно спросил он. «Что это?» Воришка с узким лбом и впалыми щеками, что делало его лицо свирепым и глупым, опустил задницу на капот и сунул в рот сигарету. «Не видишь, что это?» – усмехнулся он и стал показывать. «Вот колеса, вот кузов, бампер, ветровое стекло. Ну как, узнаешь?» Варкун молча ходил вокруг Ауди. Он перевидал на своем веку много автомобилей, но такую роскошную спортивную модель видел впервые. С трудом сохраняя на лице недовольное выражение, он медленно обошел вокруг машины, рассматривая вытянутые фары с ксеноновыми лампами, изящные колесные диски, обтянутые кожей сиденья салона. Он сразу заметил лежащий на заднем сиденье тонкий черный кейс с золоченым вензелем «End» под ручкой, но взгляд его тотчас заскользил дальше. На крышу, замки дверей и багажника. Машина была в отличном состоянии. «Хотя бы на три надо договориться», — подумал Варкон, отыскивая, к чему бы придраться. Но воришки словно читали его мысли. «Работы было много», — сказал один из них, ушастый, с прыщавым лбом и подбородком. Пришлось петлей поднимать запоры и линейкой удерживать концевики под капотом, чтобы не завыло. «Ты обрати внимание на панель. Шестиступенчатая коробка, постоянный привод на все колеса. А с места старт берет. Позвоночник спинку кресла продавливает». «Цену взвинчивают», — с неприязнью подумал Варкун, садясь за руль и с трудом проталкивая свои длинные ноги к педалям. Он коснулся ладонью руля. Почувствовал запах дорогого одеколона и потянулся к рычагу, управляющему положением сиденья. Хозяин был невысокого роста, подумал он, подгоняя сиденье под себя. Затем сделал вид, что поправляет зеркало заднего вида, и опустил его в нижнее положение. Теперь он мог видеть кейс. «Неужели они не заметили такой привлекательной штучки?» с сомнением подумал Варкун. Впрочем, черный кейс на черном диване. «Время идет, шеф!» поторопил узколобый. «Давай сначала рассчитаемся, а потом будешь рычажки трогать». «Трех хватит?» — почти без надежды спросил Варкун и почувствовал, как от собственной наглости сам же ухмыльнулся. «Ты что прикидываешься калекой?» — совершенно обиженно спросил прыщавый. «По 2,5 на брата. Может, там ничего нет?» — думал Варкун. «Кейсы с ценными вещами обычно в машинах не оставляют». «Ну так как, шеф?» — напомнил узколобый. «Платить будешь или что?» Варкон вышел из машины и встал между ней и воришками так, чтобы они не смогли увидеть кейс. $5000, с ужасом подумал он. «Половина аванса. Были бы у меня какие-нибудь рваные или потертые купюры, да как назло нет такой ни одной». Он думал, что можно сделать, чтобы не платить, но в голову ничего умного не приходило. «Ладно», — сказал он, — «подождите минуту. Сейчас вынесу». Гере в затылок светила киловаттная лампа. Зимой, когда в мастерской было сыро и холодно, он любил работать под ее живительными лучами. Но теперь она дублировала солнце, к которого этим летом было в избытке. Он взялся собирать ключи и отвертки. Это была его обязанность – содержать инструментальный стол в порядке. Макс задержал взгляд на Ауди, стоящий в дальнем углу мастерской. «Поезжай домой», – сказал он, вытирая замасленные руки тряпкой. «Уже 12-й час». «Это мы столько провозились?» Гера пожалел о растраченном времени, словно у него были еще какие-то дела, и стал раскладывать ключи на большом железном столе, края которого были щербатыми от пробок пивных бутылок. «Летом вроде бы дней больше, а мы едва успеваем». «Летом машины бьются чаще», — решил Макс. «Солнце, теплые пруды, вино рекой, девушки, адреналин, высокие скорости. Понял, сынок? Осенью будет легче». «Да брось ты эти железяки!» «Лично мне осень будет труднее», — ответил Гера. «Начнутся семинары и зачеты». Макс посмотрел на него своими ржавыми глазами. «Зачеты?» — недоверчиво переспросил он. «Ты никак еще учишься, Эйнштейн?» «Да», — признался Гера, и на его скулах проступили красные пятна. «На курсах по журналистике». «Уже купил себе диктофон и фотоаппарат». «По журналистике?» — иронично протянул Макс, кидая тряпку на стеллаж, заваленный инструментами. «Разве этому неблагодарному ремеслу еще нужно учиться? Да это же состояние души, профессия лжецов и лицемеров. И что, таких умных, как ты, туда принимают?» «Не груби», — безлобно посоветовал Гера, вытаскивая из сумки полароид. «На платные курсы принимают всех подряд». «У тебя слишком большие бицепсы для журналиста», — предположил Макс. «Настоящий репортер — это слабое и худое существо неопределенного пола и сексуальной ориентации». «Болтун!» — ответил Гера. «У репортера должны быть бицепсы, чтобы прорываться через кордоны телохранителей к своему герою. Деньги некуда девать?» «Некуда», — ответил Гера, глядя на Макса через видоискатель фотоаппарата. «Не всю ведь жизнь жиклера чистить. Улыбочка, внимание, снято!» Из аппарата медленно выползал черный глянцевый квадрат. Гера держал его за уголок и с сочувствием смотрел на Макса. Этот дурацкий фотоаппарат в его глазах символизировал предательство коллеги, подлую измену автомобилям. Макс не нашел и, кажется, не собирался искать альтернативы авторемонту. Гера подозревал, что Макс очень неплохо зарабатывал, но ничуть не завидовал ему, потому как считал свою жизнь в 25 удавшейся, богатой на события и полной надежд. «Ну-ну, пиши свои статейки». «Почитаем их в тиши туалета», — невесело усмехнулся Макс и посмотрел на старые часы с выломанной кукушкой, висящие на стене. «Все, дуй отсюда, репортер. Подъезжай завтра к 9:00». «А ты?» — спросил Гера. «Я еще побуду здесь немного», — тотчас ответил Макс и опять состарил свой лоб. «Давай топай. Привет кошке». Гере, кажется, не хотелось уходить. Короткая июньская ночь уже покатилась по звездному небу. «Пока я доеду до своего сарая», — думал он, бережно опуская фотоаппарат в сумку, «пока приму душ и лягу спать, начнет светать. Так зачем уезжать?» «Ты хочешь заняться Ауди?» — спросил он, всегда предпочитая спрашивать о том, что было неясно, даже если его вопросы могли показаться собеседнику некорректными. Макс посмотрел на Геру глазами, уставшими от дыма сигарет. Ему ничего не оставалось, как молча терпеть настырность Геры. Тот был завидно молод, энергичен, много работал и мало уставал. Эти достоинства легко покрывали недостатки. «Да», — сказал Макс, скупо выговаривая слова, — «я хочу заняться этой машиной». «Что еще?» Когда хозяин Гочи Варкон взял Геру на работу, Макс в первый же день посоветовал заниматься только своим делом и поменьше любопытствовать. Гера добросовестно выполнял совет. Варкон приезжал в мастерскую каждое утро, а потом исчезал. Он поставлял машину для ремонта и объяснял, что и в какой срок надо сделать. Ауди появилась в цехе сегодня в обед. Она смотрелась как новенькая, и Гера даже не представлял, что Макс собирается с ней делать. Вылизывать колеса языком? Гера вскинул сжатый кулак вверх. «До завтра!» Макс молча кивнул. Провожая коллегу взглядом, он вытирал черные руки о тряпку, смоченную в бензине. «Странный парень», — думал о нем Гера, выходя из цеха. «Никогда не работает в перчатках. И не лень ему потом по полчаса в душе отмываться». Варкун спал высоко, запрокинув голову и широко раскрыв рот. Его жена, большая, тихая и неповоротливая женщина, неслышно приблизилась к нему и опустила мягкую ладонь на грудь мужа. Он проснулся с коротким криком, как всегда, если жена будила его посреди ночи, и сел в кровати. Еще ничего не соображая, он опустил ноги и стал натягивать брюки. «Нет-нет», — шептала жена, — «тебя к телефону». Он всегда очень медленно возвращался из сна в реальность. Но этот недостаток, как ему казалось, компенсировался неистребимой армейской привычкой быстро вскакивать с постели, одеваться и куда-то бежать. Если бежать никуда не надо было, Варкун снова садился на кровать и начинал чесать ноги. Это помогало ему быстрее осознать себя и вспомнить все свои дела. «Да», — произнес он в трубку и махнул длинной рукой, приказывая жене, чтобы она зажгла свет. Голос, который он услышал в ответ, словно кувалдой ударил по нервам, заставляя их, подобно улитке, сжаться в комок, спрятаться в самый недоступный угол души. «Ты что же, совсем неразборчив стал? Варкун!» Варкун вскочил с постели и вытянулся, в то же время низко опустив плечи, хотя телефон был беспроводным, и Варкун мог стоять ровно. «Ты чего молчишь?» «Добрый вечер», — невнятно забормотал Варкун. «Я не ожидал вашего звонка». «Красная Ауди у тебя, дебил?» — вопрошал низкий голос. «Только не Юли. За пределы района она не вышла. А у нас только ты один такой лавкач». «Да», — совсем ослабевшим голосом произнес Варкун, с ужасом понимая, что еще мгновение, и он онемеет. И тогда человек, говорящий с ним через трубку, раздавит его, размажет по паркету, как мастику. И Варкун торопливо и горячо заговорил. «Я сейчас все объясню. Вышла досадная ошибка. Понимаете, я просто не пронтокролировал». Его язык запутался, забрался, застрялся где-то в глубине тесного рта. Не проговорив, проконтролировал. И Варкун, тряся головой, стал говорить короткие простые слова. «Это пацаны. Я вас прошу, все будет хорошо, сейчас же, немедленно. Я бы сам позвонил вам, но честно, руку на сердце, не знал, что это ваше». «В общем так, Варкун», — низким баритоном произнес человек на другом конце провода, — «даю тебе час. Сейчас 12. К часу машина должна стоять у платформы «Черная речка». «Я понял, я сделаю», — с удвоенной энергией закричал Варкун. «Ради бога, не держите зла. Все же бывает в жизни. Ну кто ж?» В трубке раздались гудки. Варкун медленно оторвал трубку от уха и, морщась, стал массировать грудь. Жена с испугом смотрела на него. «Кто это? Гриша?» — спросила она. «Кто-кто?» — вдруг с ненавистью закричал Варкун. «Какого черта ты тянула? Не могла сказать сразу, кто звонит?» «Я не поняла, Гриша», — начала оправдываться жена. «Не поняла. Выключи свет. Глаза режет, как в морге. Не поняла она. Всю жизнь как идиотка». Она видела, как он унижался, и ему казалось, что это она, его жена, вечно вялая, малоподвижная и добрая, как корова, заставила его, такого большого и сильного человека, едва ли не встать на колени. «Иди вон», — уже тихо сказал он ей. «Хотя бы раз подумала, каким трудом все это мне достается». Жена даже не заплакала. Она просто превратилась в тень и бесшумно исчезла. «Макс должен быть в мастерской», — подумал Варкун. «Вот он пусть и расхлебывает. Чтобы служба медом не казалась. А то тоже привык, что я за все отвечаю. Все дерьмо разгребаю». Он взял мобилу и набрал текст СМС. «Все работы прекратить. Немедленно отогнать машину к платформе «Черная речка». В 7 утра жду на работе». Потом он сел на кровать и обхватил руками голову. «Заказчик подождет», — думал он. «Буду тянуть. Скажу, что воришки машину еще не выследили. Деньги положу на месяц в банк под проценты, а потом верну. С паршивой овцы хоть шерсти клок».